Прослезившись, крестит его, и примирение наступает, но ненадолго. Вернувшись на Пасху и церкви, папа возмущается, что все причащаются с одной ложки, ведь это прям путь заболеть. Няня возражает: «Дитя крещеное». Помню, как он рассказывал, что в детстве занимался на флейте и перестал, не мог больше, после того, как учитель, показывая, играл на инструменте, а потом папа должен был брать в рот мундштук после него. Водосвятие. Няня уверена, что крещенная вода целебная, что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее. Бабы, рабочие, старухи, старики лезут к проруби, давя друг друга.